О вере. Для того, чтобы человеку жить хорошо, ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, нужна вера. Вера — это знание того, что такое человек и для чего он живет на свете. И такая вера была и есть у всех разумных людей. Цифра 1. В чем истинная вера? Первое. Для того, чтобы хорошо прожить жизнь, надо понимать, что такое жизнь и что в этой жизни надо и чего не надо делать. Этому учили во все времена самые мудрые и добрые жизни люди всех народов. Учения этих мудрых людей все в самом главном сходятся к одному. Вот это-то одно для всех людей учение о том, что такое жизнь человеческая и как надо проживать ее и есть настоящая вера. Второе. Что такое этот мир без конца во все стороны, ни про начало, ни про конец которого я ничего не знаю, и что такое моя жизнь в этом бесконечном мире, и как мне прожить ее? Только вера отвечает на эти вопросы. Третье. Истинная религия в том, чтобы знать тот закон, который выше всех законов человеческих и один для всех людей мира. Четвертое. Может быть, много разных ложных вер, но истинная вера только одна. Кант. Пятое. Если ты сомневаешься в своей вере, это уже не вера. Вера только тогда вера, когда у тебя и мысли нет о том, чтобы то, во что ты веришь, могло быть неправда. Шестое. Есть две веры. Вера доверия тому, что говорят люди, это вера в человека или в людей, и таких вер много различных, и вера в свою зависимость от того, кто послал меня в мир. Это вера в Бога, и такая вера одна для всех людей. Цифра 2. Учение истинной веры всегда ясно и просто. Первое. Верить значит доверять тому, что нам открывается, не спрашивая о том, от чего это так и что из этого выйдет. Такова истинная вера. Она показывает нам, кто мы такие и что мы поэтому должны делать. Но ничего не говорит нам о том, что выйдет из того, что мы будем делать то, что велит нам наша вера. Если я верю в Бога, то мне нечего спрашивать о том, что выйдет из моего послушания Богу, потому что я знаю, что Бог — любовь, а из любви ничего, кроме добра, выйти не может. Второе. Истинный закон жизни так прост, ясен и понятен, что людям нельзя оправдывать свою дурную жизнь тем, что они не знают закона. Если люди живут противно закону истинной жизни, им остается одно — отрекаться от разума. Они это и делают. Третье. Говорят, что исполнение закона Бога трудно. Это неправда. Закон жизни ничего не требует от нас, кроме любви к ближнему. А любить не трудно, а радостно. По Григорию Сковороде. Четвертое. Когда человек узнает истинную веру, с ним делается то же, что с человеком, засветившим свет в темной горнице. Все становится ясно и на душе весело. Цифра 3. Истинная вера в одном — в любви к Богу и ближнему. Первое. Любите друг друга, как я полюбил вас, и потому все узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь к друг другу, сказал Христос. Он не говорит, если вы верите в то или это, но если вы любите. Вера у разных людей и в разные времена может быть разная, но любовь у всех и всегда одна и та же. Второе. Истинная вера одна, любовь ко всему живому. Ибрагим Кордовский. 3. Любовь дает людям благо, потому что соединяет человека с Богом. 4. Христос открыл людям то, что вечное не то же, что будущее, но что вечное, невидимое, живет в нас сейчас, в этой жизни, что мы становимся вечными, когда соединяемся с тем Богом, Духом, в котором все живет и движется. Достигаем мы этой вечности не молитвами, таинствами и обрядами, а только любовью. 4. Вера руководит жизнью людей. 1. Истинно знает закон жизни только тот, кто делает то, что считает законом жизни. 2. Всякая вера — это только ответ на то, как мне жить на свете, не перед людьми, а перед тем, кто послал меня в мир. 3. В истинной вере важно не то, чтобы хорошо рассуждать о Боге, о душе, о том, что было и что будет, а важно одно — твердо знать, что в этой жизни должно и чего не должно делать. По Канту. 4. Если человеку плохо жить, то это только от того, что у такого человека нет веры. Это же бывает и с народами. Если плохо живется народу, то только от того, что народ потерял веру. 5. Жизнь людей бывает хорошая или плохая только от того, как они понимают истинный закон жизни. Чем яснее понимают люди истинный закон жизни, тем лучше их жизнь. И чем запутаннее понимают они этот закон, тем жизнь их хуже. 6. Для того, чтобы людям выйти из той грязи греха, разврата и бедственной жизни, в которой они живут теперь, нужно одно. Нужна такая вера, в которой люди не жили бы, как теперь, каждый для себя, а жили бы все общей жизнью, признавали бы все один закон и одну цель. Только тогда могли бы люди, повторяя слова молитвы Господней, «Да приидет Царство Твое на земле, как на небе», надеяться на то, что Царство Божие точно придет на землю. По Мадзини. 7. Если вера учит тому, что надо отказаться от этой жизни для жизни вечной, то это ложная вера. Нельзя отказываться от этой жизни для жизни вечной, потому нельзя, что вечная жизнь есть уже в этой жизни. Индийская Вамана Пурана. 8. Чем сильнее вера человека, тем тверже его жизнь. Жизнь человека без веры — жизнь животного. 5. Ложная вера. 1. Закон жизни о том, чтобы любить Бога и ближнего, прост и ясен. Всякий человек, когда войдет в разум, сознает его в своем сердце. И потому, если бы не было ложных учений, все люди держались бы этого закона, и на земле было бы Царство Небесное. Но всегда и везде ложные учителя поучали людей тому, чтобы признавать Богом то, что не есть Бог, и законом Бога то, что не есть закон Бога. И люди верили ложным учениям и удалились от истинного закона жизни и от исполнения истинного закона его, и жизнь людей становилась от этого труднее и несчастнее. И потому не надо верить никаким учениям, если они не сходятся с любовью к Богу и ближнему. 2. Не надо думать, что вера истинна от того, что она старая. Напротив, чем дольше живут люди, тем все яснее и яснее становится им истинный закон жизни. Думать, что в наше время надо верить тому же самому, чему верили наши деды и прадеды, это все равно, что думать, что когда ты вырос, тебе будет впору твоя детская одежа. 3. У всех народов всегда были такие люди, которые говорили про себя, что они одни знают истинный закон Бога, и люди эти, для того, чтобы подтвердить свои слова, всегда рассказывали про то, что будто бы были такие чудеса от Бога, по которым видно, что тот закон, которому они учат, есть истинный закон Бога. Кроме того, люди эти записывали этот свой закон в книге и уверяли народ, что в книгах этих всякое слово «истина», потому что книги эти внушены и написаны самим Богом. Все это неправда. Закон Божий открывается не одним каким-нибудь людям, а равно всякому человеку, если он хочет узнать его. Чудес же никогда не было и не бывает, и все рассказы о чудесах – пустые выдумки. Неправда и то, что есть такие книги, в которых всякое слово истина и внушено Богом. Все книги – дело рук человеческих, и во всех может быть и полезное, и вредное, и истинное, и ложное. Четвертое. Мы сокрушаемся о том, что не можем уже верить в то, во что верили наши отцы. Надо не сокрушаться об этом, а стараться установить в себе такую веру, в какую мы могли бы верить так же твердо, как верили наши отцы в свою. Мартино. Пятое. Для того, чтобы человеку познать истинную веру, ему нужно прежде всего на время отказаться от той веры, в которую он слепо верил, и проверить разумом все то, чему его с детства научили. Шестое. Жил рабочий в городе и отделался и пошел домой. На выходе встретился ему прохожий и сказал прохожий: «Пойдем вместе, мне туда же, и я дорогу хорошо знаю». Рабочий поверил, и пошли они вместе. Прошли они час-два, и кажется рабочему, что дорога не та, по которой он шел в город. И говорит он: «Помнится, не та эта дорога». А прохожий говорит: «Это самая настоящая короткая дорога, верь мне, я хорошо знаю». Послушался рабочий и пошел за ним. И что дальше шел, то хуже и хуже становилась дорога, и все труднее и труднее было идти, и прожил и проел рабочий все, что заработал, и все не было дома. Но чем дальше он шел, тем все больше он верил, и под конец сам уверился, что дорога настоящая. А уверился он потому, что не хотелось назад ворочаться, и все надеялся, что и по этой дойдет. Изобрел рабочий далеко-далеко от дома и долго бедствовал. Так бывает с теми, которые не слушают голоса Духа в себе, а верят чужим словам о Боге и законе Его. Седьмое. Дурно то, что люди не знают Бога, но хуже всего то, что люди признают Богом то, что не есть Бог. Цифра 6. О внешнем богопочитании. Первое. Истинная вера не в том, чтобы верить в чудеса, в таинства, в обряды, а в том, чтобы верить в такой один закон, какой годится для всех людей мира. Второе. Для истинной веры не нужно ни храмов, ни украшений, ни пения, ни многолюдных собраний. Напротив, истинная вера входит в сердце всегда только в тишине и уединении. Третье. Если человек хочет угодить Богу молитвами, обрядами, то это значит, что он хочет обмануть Бога. Но Бога нельзя обмануть, обманываешь только себя. Четвертое. Настоящая вера не в том, чтобы знать, в какие дни есть постное, в какие ходить в храм и какие слушать и читать молитвы, а в том, чтобы всегда жить доброю жизнью, в любви со всеми, всегда поступать с ближними, как хочешь, чтобы поступали с тобой. В этом истинная вера. И этой вере учили всегда все истинные мудрецы и святой жизни люди всех народов. Пятое. Иисус не говорит самарянам: «Оставьте ваше верование, ваше предание для еврейских». Он не говорит евреям: «Присоединяйтесь к самарянам». Но он говорит самарянам и евреям: «Вы одинаково заблуждаетесь. Важен не храм и не служение в храме, важен не Горизим или Иерусалим. Настанет время, и настало уже, когда будут поклоняться Отцу не в Горизиме, не в Иерусалиме, но когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Искал таких поклонников Иисус во времена Иерусалима. Он их ищет и теперь». 6. Царство Божие придет к нам только тогда, когда церковная вера с чудесами, таинствами и обрядами заменится верой разумной, без чудес, таинств и обрядов. Время это приближается, вера это еще в зародыше, но зародыш не может не разрастаться. Будем же ждать и работать для того, чтобы время это скорее пришло. По Канту. 7. Был у хозяина работник. Жил он в одном доме с хозяином и по много раз в день видался с хозяином. Работник все меньше и меньше работал и под конец так обленился, что ничего не делал. Хозяин видел это, но ничего не говорил и только отворачивался от работника, когда встречался с ним. Работник видел, что хозяин недоволен им, и вздумал, не работая, подладиться к хозяину. Подошел работник к хозяйским знакомым и друзьям и просил их сделать так, чтобы хозяин не сердился на него. Хозяин узнал про это, призвал работника и сказал: «Зачем ты просишь людей заступиться за тебя? Ведь ты сам всегда со мною, можешь сам мне сказать, что тебе нужно». И работник не знал, что сказать, и ушел. И придумал работник другое. Собрал он хозяйских яиц, поймал хозяйскую курицу и принес все это как гостинец хозяину, чтобы хозяин не сердился на него. Тогда хозяин сказал: «То ты просишь моих друзей хлопотать за тебя, тогда как ты можешь прямо со мной говорить, а теперь вот вздумал меня задобрить гостинцами? Ведь все, что у тебя есть, все мое. Если бы ты и свое принес мне, то мне не нужны твои гостинцы». Тогда работник выдумал еще третье. Он сложил стихи во славу хозяина и стал ходить под окнами хозяина и громко кричать и петь стихи, называя хозяина великим, вездесущим, всемогущим, отцом, милостивцем, благодетелем. Тогда хозяин опять призвал работника и сказал: «То ты через людей хотел угодить мне, то ты моим же добром дарил меня, теперь вздумал еще чуднее, вздумал кричать и петь обо мне, что я всемогущий, милостивый и все другое. Кричишь и поешь про меня, что я такой и эдакий, а не знаешь и не хочешь знать меня. Мне же не нужно ни заступничество за тебя других людей, ни подарки твои, ни похвалы твои о том, кого ты не можешь знать. Мне нужна от тебя только твоя работа». То же, что этот работник делают люди, когда молятся святым угодникам, прося их заступиться за них перед Богом. И то же делают, когда хотят задобрить Бога лампадами и всякими жертвами, постройками храмов и восхвалениями Его. Учение Христа в том, что между Богом и людьми не может быть посредников, и что нужны для жизни не дары Богу, а наши добрые дела. В этом весь закон Бога. Цифра 7. Понятие награды за добрую жизнь не свойственно истинной вере. 1. Когда человек держится веры только потому, что за исполнение дел веры ожидает в будущем всяких внешних благ, то это не вера, а расчет. И расчет всегда неверный. Расчет неверный потому, что истинная вера дает благо только в настоящем, а не дает и не может дать никаких внешних благ в будущем. 2. Шел человек наниматься в работники, и повстречались ему два наемщика. Рассказал человек, что он ищет работы, и оба наемщика стали звать его, каждый к своему хозяину. Один сказал ему: «Иди к моему, место хорошее, Правда, если не угодишь, засадит в тюрьму и сечь будет. А если угодишь, так уж лучше житья не бывает. Когда отработаешь, то будешь жить, ничего не делать, и всякий день угощение, вино, сласти, катание. Только угоди. Житье будет такое, что лучше и вздумать нельзя. Так зазывал к себе один из наемщиков. Другой наемщик тоже звал к своему хозяину, но ничего не говорил про то, как хозяин его будет награждать рабочего. Даже не мог сказать, как и где будут жить рабочие и тяжела или легка работа, а только сказал, что хозяин добрый, никого не наказывает и сам живет с рабочими. И подумал человек про первого хозяина. Уж очень много обещает. Если бы дело по правде было, незачем обещать так много. Польстишься на роскошную жизнь, как бы хуже не было. А хозяин должно сердитый, потому что строго наказывает тех, кто не по нем делает. Пойду лучше ко второму. Тот хоть ничего не обещает, да говорят добрый, да и живет заодно с рабочими. Тоже и с учениями о вере. Ложные учителя привлекают людей к доброй жизни тем, что пугают наказаниями и заманивают наградой на том свете, где никто не был. Истинные же учителя учат только тому, что начало жизни, любовь, само живет в душах людей, и что хорошо тому, кто соединился с ним. Третье. Если ты служишь Богу из-за вечного блаженства, то ты служишь себе, а не Богу. Ангелус Силезиус. Четвертое. Главная разница между истинной верой и ложной та, что при ложной вере человек хочет, чтобы за его жертвы и молитвы Бог угождал человеку. При истинной же вере человек хочет только одного — научиться угождать Богу. Цифра 8. Разум проверяет положение веры. Первое. Не заглушать свой разум нужно для того, чтобы познать истинную веру, а напротив, очищать, напрягать его для того, чтобы проверять разумом то, чему учат учителя веры. Второе. Мы не разумом доходим до веры, но разум нужен для того, чтобы поверять ту веру, которой учат нас. Третье. Не бойся откидывать от своей веры все лишнее, телесное, видимое, осязаемое, а также все смутное, неясное. Чем больше ты очистишь духовное ядро, тем яснее узнаешь истинный закон жизни. Ангелус Силезиус. Четвертое. Рассказы о чудесах не могут подтверждать истину. Если бы не то, что рассказы, но на моих глазах человек воскрес из гроба и улетел на небо, и оттуда уверял бы меня, что 2 + 2 = 5, я все-таки не поверил бы ему. Пятое. Не тот неверующий, кто не верит в то, чему верят все вокруг него, а истинно неверующий тот, кто думает и говорит, что верит в то, во что не верит. Цифра 9. Религиозное сознание людей, не переставая, совершенствуется. Первое. Надо пользоваться учением о законе жизни прежних, древних, мудрых и святых людей, но мы сами должны своим разумом проверить то, чему они учат нас, принять то, что согласно с разумом, и откинуть то, что не согласно с ним. Второе. Когда человек, для того чтобы не ошибиться в законе жизни, не решается отступить от раз признанной им веры, то с ним случается то же, что случилось бы с человеком, который для того, чтобы не заблудиться, привязал бы себя к столбу веревкой. Люси Маллори. Третье. Очень удивительно то, что большинство людей тверже всего верят самым старинным учениям о вере, таким, какие уже не подходят к нашему времени, а откидывают и считают ненужными и вредными все новые учения. Такие люди забывают то, что если Бог открывал истину древним людям, то Он все тот же и точно так же мог открыть ее и недавно жившим, и теперь живущим людям. По Таро. Четвертое. Самый закон жизни не может изменяться, но люди могут все яснее и яснее и понимать его, и научаться тому, как в жизни исполнять его. Пятое. Христос — великий учитель. Он проповедовал истинную всеобщую религию любви к Богу и человеку. Но не надо думать, что у Бога не могут быть такие же и даже еще более великие учителя. Если мы будем думать так, мы этим не уменьшим величие Христа, а только признаем величие Бога. Если же мы будем думать, что после Христа Бог уже не будет больше прямо открываться людям, то с новыми великими учителями, когда они придут, случится то же, что было с Христом. Побьют живого пророка для того, чтобы боготворить умершего. Если бы Христос не отступал от того учения, которое тогда считалось истиной, мы бы не знали его великого учения. Что, если бы он, как другие, сказал: «Никто не может, вернее Моисея, объяснить закон Бога, он бы был ничто, и Дух Божий покинул бы его душу». Но он общался не с людьми, а с Богом, слушался его голоса, а не своего страха перед людьми. Он не боялся ни церкви, ни государства, и не смутился, хотя Пилат и Ирод подружились только за тем, чтобы распять его. Да, Бог так же близок к нам, как Он близок был тогда к Христу, и также готов открыть истину каждому из нас, кто только захочет всей своей жизнью служить Ему. Паркер. Шестое. Религия не потому истина, что ее проповедовали святые люди, а святые люди ее проповедовали потому, что она истинна. Лессинг. Седьмое. Когда дождевая вода течет по желобам, то нам кажется, что она вытекает из них. Но ведь вода падает с неба, тоже и с поучениями святых и мудрецов. Нам кажется, что поучения идут от них, а они идут от Бога. По Рамакришне.